К началу 8 часа утра работы были закончены, и эскадра начала выходить из гавани. Первыми вышли вспомогательные крейсера, тут же разошедшиеся веером к горизонту. За ними первый крейсерский отряд и все остальные. Новейшие броненосцы уже ждали эскадру в открытом море. Море было неспокойным, из-за чего большим броненосцам пришлось этой ночью перейти в бухту Ван Фонг для догрузки угля, так как она имела более закрытый рейд. Отойдя от берега на 15 миль, построились в походный ордер. Впереди завеса из 4 вспомогательных крейсеров, идущих на пределе видимости друг друга. В 5 милях за ними первый крейсерский отряд, а в 6 милях позади них главные силы с Россией и громобоем в головах двух кильватерных колонн, с замыкающими из крейсеров третьего отряда. На траверзах в 6 милях дозорные эсминцы. Транспорты шли позади всех, построившись в 4 короткие колонны. Разгруженные пароходы, в количестве 7 штук, в том числе ненадежные Тамбов и Китай, были отправлены домой с последней почтой. Держали ход в 10 узлов. Весь походный строй эскадры растянулся более чем на 5 миль, не считая разведки. Однако, несмотря на свежую погоду, корабли четко держали свое место. Даже транспорты, дымившие в хвосте, уверенно держались в кильватере у ведущих Березани и Днестра и обоих плавмастерских. Такое зрелище не могло не вызывать восхищения, завораживая своей красотой и мощью. В одном строю шли 37 боевых кораблей и 13 вспомогательных и транспортных. И это был уже не случайный набор кораблей, а организованная и подготовленная сила. По прикидкам некоторых офицеров выходило, что эскадра за время перехода провела на маневрах столько же времени, сколько обычно приходится на 6 лет службы корабля. При этом было отработано ночное маневрирование в сомкнутом строю, о чем ранее даже и не помышляли. А стволиковых стрельб было столько же, сколько на всем Балтийском флоте, начиная с 1891 года. При этом зачетных артиллерийских стрельб было в 1,5 раза больше, чем за предшествующие 4 года, половина из них ночные, чего раньше тоже не было, а торпедных даже в 20. С лишним раз больше, чем за все остальное время с начала этого века. Каждый корабль расстрелял на тренировках почти полный свой боекомплект для средних и противоминных калибров и более трети для крупных пушек. При всем этом, на данный момент, техническое состояние ядра эскадры, 5 новейших броненосцев, было намного лучше, чем при выходе из Либавы. Были отлажены все башенные установки, проверены и отсортированы боеприпасы, причем все устаревшие либо выгружены и заменены современными, либо израсходованы на учениях, а на фугасных снарядах взрыватели Бринка заменили на старые, системы Барановского, дававшие почти гарантированное срабатывание при попаданиях. Устранены заводские дефекты главных и рулевых механизмов. Техническое состояние старых кораблей также не вызывало опасений. К тому же они были укомплектованы опытными командами, прошедшими полный курс боевой подготовки еще на Балтике и курсы усовершенствованной переподготовки сейчас. Но самое главное заключалось в том, что все корабли удалось избавить от перегрузки, благодаря чему они обрели заложенную в первоначальный проект боевую живучесть. Штаб эскадры рассчитывал, что весь переход до Владивостока должен занять 15 дней, при условии следования кратчайшим путем, через Цусимский пролив. Если вокруг Японии, то около 20 дней. Но при выборе этого маршрута пришлось бы останавливаться для приемки топлива в непосредственной близости от вражеского побережья, а скорее всего даже в какой-то из бухт, так как в это время года, согласно английской лоции, в месяц выпадал лишь один день, подходящий по погодным условиям для погрузки угля в открытом море у Тихоокеанского побережья Японии. Перегружать корабли дополнительными запасами, снижая их боеспособность, Рожественский был категорически не согласен. Возможность полноценной угольной погрузки у вражеских берегов, когда флот или его часть полностью не боеспособны, не верил, поэтому выбор был очевиден – Цусима. Кроме того, имелся и еще один, весьма веский довод, в в пользу наикратчайшего пути прорыва. Дело в том, что запасы угля во Владивостоке, по самым оптимистическим прогнозам, могли обеспечить потребности нового дальневосточного флота максимум на месяц-полтора. А потом, по причине удаленности театра боевых действий от основных источников снабжения углем и недостаточной освоенности местных месторождений, неизбежно должен был наступить топливный голод, что приковало бы весь боеспособный флот к причалам. Нельзя было исключать, что эта ситуация известна японцам, а потому единственным выходом было генеральное сражение между флотами. Причем для русских, прошедших Палмира, это стало бы долгожданным избавлением от груза опасности и постоянного нервного напряжения, независимо от места самого сражения. В то же время для Японской империи теоретически было выгоднее навязать нам этот бой как можно ближе к своим берегам. И мы решили им в этом помочь. Начиная с 4 мая на совещаниях штаба решено было прорабатывать лишь варианты прорыва через Цусимские проливы, ввиду бесперспективности остальных разработок. После выхода с Кобе за ночную угольную погрузку и для отдыха перед последним переходом и боем адмирал распорядился дать экипажам 3 выходных дня, так что все, кто не был занят на вахте, могли наслаждаться прелестями похода в южных странах. Однако весь офицерский корпус эскадры был задействован в разборе итогов последних маневров. Вырабатывались контрмеры против сумеречных атак и против минных атак с кормы, прикрываемых собственным дымом. Все вносимые предложения сводились к одному. Нужно придерживаться более агрессивной тактики, чем противник. Лишь это могло дать преимущество над японцем, смять его и не дать опомниться. Если тебя пытаются атаковать из темной стороны горизонта, атакуй сам и занимай наиболее выгодные позиции, выбивая с них неприятеля. Даже если тебя атаковали миноносцы, атакуй в ответ, и тогда большая скорость сближения не позволит противнику взять верный прицел, а твоя артиллерия решит большинство возникающих проблем. К тому же все окончательно убедились, что наши прожектора скорее открывают нас, чем позволяют обнаружить врага, так как их луч теряется в дымке или клубах порохового дыма уже в 8 кабельтовых, будучи заметным миль с 3-5, а обнаружить атакующий миноносец, идущий на 22-24 узлах, при помощи прожектора можно, даже в идеальных условиях, лишь в 10-1-2 кабельтовых. Таким образом, получается, что до момента торпедного выстрела он будет находиться под обстрелом не более 2-3 минут. В ходе последовавших за выходом эскадры ночных маневров опытным путем установили, что при ночной атаке быстро идущих крейсеров вероятность поражения торпедами сводится к смехотворно малой величине, в то время как эффективность ответного огня возрастает по мере сокращения дистанции. Когда отпадает необходимость в выборе упреждения при прицеливании, а освещенность и размер цели уже почти не имеют значения и можно бить на глазок, что при достаточной выучке расчетов только упрощает дело. С 4 мая начались привычные стволиковые стрельбы, пожарные и водяные учения. Но сейчас в расписании учений появились еще и стрельбы на максимальную дальность из главного калибра. Эскадра шла в боевом построении, но при этом прорабатывались возможные варианты других расположений отрядов и скоростей хода, для лучшего и быстрейшего охвата и уничтожения появившейся вражеской разведки и отвода своих главных сил из контролируемой противником зоны. В роли вражеских дозорных кораблей выступали вспомогательные крейсера, одиночные и парами. Постоянные перемещения кораблей и отрядов внутри ордера стали уже привычными для всех. Каждый просто молча делал свое дело, максимально хорошо и правильно. А что из этого получалось, решали уже в штабе, делая свои выводы и давая новые распоряжения. К слову сказать, интенсивность занятий сейчас заметно снизилась, зато сигнальная вахта была усилена вдвое. А по мере приближения к принадлежащим Японии, Тайваню и Пескадорским островам всеобщее напряжение еще больше возросло, и даже ночью в горизонт вглядывались все, кто не мог сомкнуть глаз. Однако все встречные дымы оказывались лишь коммерческими пароходами. В конце концов, Адмирал приказал распространить по всем экипажам приказ, в котором излагались основные принципы ведения предстоящего боя, основанного на агрессивной тактике. Кроме того, с тактической и особенно с технической точки зрения обосновывалось предположение, что встреча флотов может произойти лишь в непосредственной близости от Корейских проливов. После этого нездоровое волнение на эскадре улеглось, и неопознанные миноносцы перестали мерещиться по ночам. 5 мая при проведении профилактической остановки разгрузили транспорт «Монгол», отправленный в Сайгон. Ночью дозорные крейсера задержали английский пароход «Альтгамбия», имевший по документам лишь 1000 пудов керосина, но сидевший в воде по верхнюю марку. После беглого досмотра и опроса команды выяснилось, что имеется контрабандный груз из артиллерийских орудий и транспорт. После пополнения запаса угля и назначения на него призовой команды, был направлен во Владивосток кружным путем через Северные проливы. 8 мая, около 7 часов утра, все вспомогательные крейсера, кроме «Урала», отделились от эскадры и ушли в самостоятельное плавание, кто в Восточно-Китайское море, а кто в Тихий океан. В 10 часов с «Жемчуга» пришло сообщение: «Вижу воздушный шар на Норд-Ост 48 градусов. Иду на разведку, прикройте». Адмирал немедленно приказал Иессину прикрыть «Изумруда», но тот вернулся через полчаса ни с чем. Видимо, показалось. Так шли до вечера. К этому времени поднялось значительное волнение, вынудившее отменить намеченную догрузку угля и профилактическую остановку. К 11 мая волнение улеглось, и можно было наконец-то провести ревизию механизмов. Стоянка затянулась до вечера. С кораблей, пришедших с Небогатовым, свозили на транспорты деревянные палубные настилы, противоторпедные сети, часть шлюпочного оборудования и мелкую артиллерию, что успели снять уже на переходе. Теперь перевооруженные корабли имели по 6 75-миллиметровых орудий, а «Николай» целых 12 таких пушек. На «Мономахе» погонную 6-дюймовку приспособили для ведения огня по траверзу, срезав фальшборт вокруг орудия и заменив его легким лирным ограждением. Из шлюпок на кораблях оставались стандартные наборы из одного катера и 12 весельного баркаса, да мелкие шлюпки на бортовых шлюпбалках, не закрывавшие сектора обстрела артиллерии. На всех кораблях, пришедших с Небогатовым, были устроены дополнительные противоосколочные защиты из коек, тросов и колосников, прикрывавшие пушки. Попутно разгрузили и отправили в Сайгон еще несколько транспортов, перевезя часть грузов на оставшиеся с эскадрой пароходы. Боевые корабли на последней стоянке принимали лишь уголь до нормальных запасов, до снаряды, уже сверх всяких, даже усиленных норм. Новые снаряды все уже были в погребах, поэтому грузили даже забракованные в начале чугунные 6-дюймовые фугасные снаряды, в которых тугие взрыватели «Бринка» заменили старыми, более чувствительными, еще на «Мадагаскаре», и держали так, на всякий случай, да для учебных целей. Их планировали израсходовать завтра на артиллерийских учениях. Воспользовавшись остановкой, провели совещание штаба эскадры и всех старших офицеров кораблей. Это совещание, судя по всему, станет последним перед боем. На нем снова обсуждали возможные пути прорыва во Владивосток и снова пришли к выводу, что просто проскочить мало. Желательно постараться принять бой с основными силами японского объединенного флота и максимально потрепать его. При этом нашим единственным шансом является, воспользовавшись тем, что от нас не ждут активных действий, постоянно атаковать противника, охватывая голову, либо хвост его колонны, ставя японцев под продольно-перекрестный огонь и максимально сближаясь, чтобы использовать по максимуму бронепробивающие действия наших снарядов. Исходя из этих принципов, был подготовлен окончательный вариант боевого приказа и плана ведения боя. Очень важным, на первом этапе, при сближении флотов было признано не позволить японцам определить точное место, курс и скорость нашей эскадры, что должно будет вынудить того отправить часть своих сил на дополнительную разведку и поиск. Если же нам повезет, возможно, Японцам придется разделить свой флот между двумя Цусимскими проливами, что позволит нам бить их по частям. В то же время наша эскадра должна идти максимально компактным и малозаметным строем, имея собственную активную и очень агрессивную разведку, способную своевременно предупредить свои главные силы и уничтожить вражеского разведчика раньше, чем он успеет сообщить о нашем появлении. Для выполнения этого требования эскадра была перестроена из походно-боевого строя в боевое построение, позволявшее при сохранении максимальной подвижности достигать за короткий промежуток времени максимальной концентрации огня на любом направлении, что было неоднократно проверено на учениях. Впереди эскадры должны идти крейсера первого отряда, обогнавшие эскадру на 5-8 миль, в зависимости от видимости. Главные силы идут в одной общей кильватерной колонне, в которой выстроились по порядку броненосные отряды. На траверзах главных сил шли миноносцы фланговых дозоров, поддерживаемые князьями. Сразу за броненосцами, плотной коробочкой транспорты, в трех колоннах, а замыкают строй большие броненосные крейсера. Вся колонна, не считая разведки, в длину 3 мили, а в ширину, в зависимости от видимости, от 6 до 12 миль. Непосредственно перед входом в Корейский пролив транспорты отделяются от эскадры и следуют самостоятельно в назначенную точку рандеву с флотом. Госпитальные суда до начала боя держатся рядом с главными силами, соблюдая меры светомаскировки, а во время боя следуют за эскадрой, но на расстоянии, полностью исключающем получение боевых повреждений, неся все свои отличительные знаки. Их основная задача – спасательные работы на месте гибели кораблей. После установления контакта с японской разведкой наши дозоры пропускают японцев к своим главным силам, после чего, отрезав им пути отхода, уничтожают дозорные суда противника. Главные силы должны активно участвовать в уничтожении вражеской разведки, для чего допустима общая атака отрядами броненосцев и дозорных крейсеров, но без потери строя. Для воспрепятствования вражескому радиообмену следует использовать собственные передатчики на максимальной искре, особенно станцию крейсера «Урал». Для недопущения преждевременного обнаружения нашей эскадры, все радиопереговоры прекратить, до особого распоряжения. При встрече главных сил флотов задачей первого крейсерского отряда становится прикрытие своих миноносцев, стремящихся атаковать головные корабли неприятельской колонны, а при благоприятном стечении обстоятельств – глубокий охват головы колонны противника. Второй крейсерский отряд в бою прикрывает действия первого отряда и находится впереди своих броненосцев. Третий крейсерский отряд при бое с главными силами флота противника переходит в подчинение третьего броненосного отряда и встает в хвост общей колонны броненосцев. При ведении боя как с разведкой, так и с главными силами японского флота использовать любую возможность для сокращения дистанции, с целью достижения максимальной эффективности артиллерийского огня и бронепробивающего действия снарядов. Атаковать при первой возможности, но не ломать строй и не давать себя бить по частям. Первый броненосный отряд, обладающий большим ходом, должен максимально использовать это преимущество для скорейшего сближения с противником и навязывания ему боя на нашей дистанции, для чего ему следует действовать совместно с первым и вторым отрядами крейсеров и миноносцами. Второй и третий броненосные отряды действуют по обстановке, не отрываясь от больших броненосцев. Основной боевой строй – кильватерная колонна с минимальными интервалами между кораблями. Строй фронта допустим лишь для быстрого сближения или атаки противника и лишь в том случае, когда охват наших флангов исключается. В бою допускается выход из общего строя отрядом кораблей для охватов головы, хвоста или любого из флангов строя противника. Соблюдать порядок пристрелки и сосредоточения огня, придерживаясь распоряжений своих флагманов. Любой флагман или командир корабля либо плутонга и орудия может действовать в бою по обстановке, в рамках общего плана и без прямого распоряжения начальства, если того требуют обстоятельства, но с обязательным уведомлением. В случае ночного боя не пользоваться прожекторами без особого на то распоряжения. Из наружного освещения допустимо использование кильватерных огней, прикрытых с бортов и горящих в полнакала. Использовать только личные позывные, согласно порядку распознавания свой, чужой. Это лишь основные пункты боевого приказа, доведенного до сведения каждого офицера на эскадре. Теперь каждый знал свою задачу, знал, чем может помочь соседу, а самое главное, все были готовы, по крайней мере, теоретически. На следующий день с утра были обнаружены дымы в восточной части горизонта, вскоре пропавшие из вида. Отправленный в разведку жемчуг вернулся, никого не обнаружив, а ближе к вечеру 12 мая на Урале приняли сначала сбивчиво, но потом яснее несколько депеш на японском языке. Вскоре их смогли услышать и радисты с других кораблей. Определив направление на них, получили, что один из передающих кораблей находится совсем близко впереди нас, а другой намного дальше в том же направлении. Смысла депеш разобрать не удалось. До Корейского пролива не более 150 миль, но мы еще не видели ни одного японского корабля. Видимость ухудшилась из-за появившейся дымки. Пришлось придвинуть дозоры вплотную к основным силам. Однако при таком построении от них не было никакого толку, и адмирал приказал восстановить прежний строй, разместив между дозорами и главными силами корабли ретрансляторы. С утра 13 мая видимость еще больше ухудшилась. Туман сгустился настолько, что едва позволял разглядеть связанные миноносцы, маячившие в 30 кабельтовых от флагманского Суворова. Держали ход в 10 узлов. Оставшиеся с эскадрой 6 транспортов, 2 буксира, 2 госпитальных судна и обе плавмастерские идут по-прежнему в хвосте, построившись в 3 колонны и четко держа строй. С рассвета снова принимали японские телеграммы. Теперь уже слышны переговоры нескольких кораблей. Удалось понять слова. Огней 10. Как большие звезды. Дальше все переговоры шли уже кодом, но в них различались позывные отдельных кораблей. Невзирая на отвратительную видимость, адмирал решил провести еще одни маневры, закончившиеся дополнениями к боевому приказу, касавшимися способов связи без использования беспроволочного телеграфа в условиях плохой или ограниченной видимости, немедленно доведенными до всех командиров и флагманов. После чего транспорты получили приказ следовать на юго-запад и ждать дальнейших инструкций, находясь в 50 милях к югу от островов Гата. Если до 8 вечера 15 мая никаких инструкций не будет, то транспортам надлежит следовать в Шанхай и ждать дальнейших распоряжений. С эскадрой оставались лишь госпитальные суда, после чего снова двинулись к проливам на 9 узлах, продолжая обмениваться флажными сигналами. Вечером интенсивность японских переговоров возросла. На Синявине своим телеграфным аппаратом перебили телеграмму противника и подали обнаруженный японский позывной, на что получили ответ. «Ясно вижу. Наша разведка и дозоры никого не обнаружили, поэтому решили, что это какая-то кодовая фраза». В 10 часов на горизонте по левому траверзу мелькнул луч прожектора. В это время эскадра уже прошла остров Квильпорт. Коек не раздавали. Прислуга дежурила у орудий. Офицеры стояли на 3 вахты, команда – повахтина. В ночь на 14 мая, в день коронации Николая II, эскадра вошла в Цусимский пролив. Было пройдено больше 18 тысяч миль за 220 дней в трех океанах, и при этом не было потеряно по техническим и каким-либо другим причинам ни одного боевого корабля. Эскадра научилась четко держать строй, выполняя любые маневры, устранять на ходу любые неисправности. Вся механическая часть была в полном порядке. Корабли перевооружены на более эффективную противоминную артиллерию, а их экипажи готовы к бою. Офицеры научились принимать решения под свою ответственность, исходя из складывающейся ситуации, а адмиралы и командиры отрядов – управлять вверенными им силами. Конечно, нервы у всех за эти долгие 8 месяцев изрядно поистрепались и некоторый накал чувствовался, но все надеялись, что это пройдет, как только начнется дело. Если кто и не верил в успех, то надеялся на скорую развязку, на выход из того нервного и физического напряжения, которое уже полгода тяготило весь личный состав. Офицеры и команда перебирали свои вещи, приводили дела в порядок, насколько это было возможно. Мы пришли. Глава первая. Туман по-прежнему окутывал все вокруг, что нам было только на руку. С 8 часов вечера 13 мая снова начал действовать беспроволочный телеграф. По принятым телеграммам наши минеры с Суворова и Урала пришли к выводу, что где-то в 100-150 милях от нас флагман запрашивает, а 7 судов репетуют его сигналы. На запрос с Урала глушить ли ему эти передачи, адмирал приказал сохранять полную тишину в эфире и постараться определить направление, хотя бы на ближайший источник сигналов. Расчеты дежурили у орудий, незадействованные котлы держались в готовности, чтобы максимально быстро обеспечить кораблям полный ход по первому требованию. Сигнальная вахта по-прежнему была удвоена. Регулярный обмен депешами между японскими дозорами продолжался всю ночь. Наша эскадра шла в боевом построении, увеличив интервалы между кораблями до 2 кабельтовых, чтобы облегчить маневрирование при уклонении от возможных минных атак. Адмирал уже вторые сутки не спускался с командирского мостика Суворова, лишь иногда отдыхая в парусиновом кресле, стоявшем там же. Колонна главных сил растянулась больше чем на 3 мили. За ней шли оба плавучих госпиталя и Урал между ними. Замыкали строй Россия и Громобой. На флангах держались завесы из миноносцев, с прикрывавшими их князьями, а в 2 милях впереди эскадры в строе фронта, крейсера Добротворского. Ожидали появления вражеских миноносцев, так как до японского берега было рукой подать. Около половины первого с России сообщили, что Белый Орел пропал в тумане, выйдя из общего строя. Искать его не стали, надеясь, что он отыщется сам, как только разведнеется. Нервное напряжение росло с каждой минутой. Казалось, еще чуть-чуть, малейшее подозрительное движение в тумане и повторение той бестолковой пальбы, что была у Доггербанки, не избежать. Но минуты сменялись часами, а тишину вокруг нарушали лишь четкие доклады сигнальщиков о сообщениях с соседних кораблей да проплывающем мимо мусоре. Эскадра находилась сейчас на оживленной судоходной трассе. В начале пятого сшедшего замыкающим в правой дозорной цепи Бравого передали на флагман, что видит подозрительный пароход, идущий поперек его курса по направлению к эскадре. Сразу же из радиорубки поступил доклад, что где-то совсем рядом заработал беспроволочный телеграф. При этом телеграммы шли открытым текстом и вне графика. Тут же было приказано забить передачу, а Бравому остановить и досмотреть пароход, но как только с эсминца начали передавать фонарем требование остановиться, судно открыли огонь на поражение. Эсминец резко отвернул влево, уклоняясь от снарядов, а шедший в 4 кабельтовых за ним Владимир Мономах положил право руля и дал полный бортовой залп по незнакомцу, не включая боевого освещения. Сразу перейдя на беглый огонь, всаживая в его высокий борт снаряд за снарядом, почти без промахов, японца быстро заставили замолчать. Пароход нес японский военно-морской флаг и попытался скрыться в тумане, не прекращая стрельбы из носового орудия. Но на циркуляции и под обстрелом его артиллеристы не смогли взять верный прицел, и все снаряды ложились мимо. С нашего миноносца также энергично отвечали из всех стволов и выстрелили мины из носового аппарата, которая угодила пароходу под корму. Потеряв ход и управление, японец по инерции покатился вправо, под градом снарядов, и замер, быстро погружаясь и кренясь на левый борт. Его артиллерия замолчала, после чего и Мономах с Бравым тоже прекратили огонь. Японцы спустили 2 шлюпки, куда перебрался экипаж, и вскоре пароход затонул. Русская эскадра к тому времени уже растаяла в тумане. Тут из дымки показался 3-мачтовый, 2-трубный, устаревший русский крейсер, забравший из шлюпок офицеров и показавший направление на ближайший берег. Уже разворачиваясь, чтобы занять свое место в строю, Мономах наткнулся на госпитальный орел, блуждавший в тумане, и привел его к эскадре. Судя по всему, Японец сначала обнаружил наш плавучий госпиталь, имевший яркую окраску и к тому же включивший ходовые огни, после того как потерял эскадру, а уже от него вышел на дозорный миноносец. Несмотря на то, что передачу вражеского разведчика прервали в самом начале, она все же была услышана другими дозорными судами во вражеской цепи. Эфир буквально закипел телеграммами, передававшимися дальше на север. Нашу эскадру обнаружили. На всех кораблях, по приказу командующего, начали поднимать пары во всех котлах и объявили боевую тревогу. Освещение выключили полностью, выбросив туманные буи. Около пяти с громобоя сообщили, что у него за кормой, слева направо, проскочили на большом ходу четыре крейсера, опознать которые не удалось из-за дымки. Но нас они, похоже, не видели. Начинало светать. Видимость постепенно улучшалась, но туман не рассеивался, а лежал над водой сплошным покрывалом с редкими просветами. Миноносцы в этой дымке тонули почти совершенно, и их можно было разглядеть лишь с 15-2 налекабельтовых, в то время как мачты и верхушки труб больших кораблей возвышались над ней и были заметны миль с 4-5. Но юго-западный ветер гнал и полосы сплошного тумана, скрывавшие временами все вокруг. С норда шла крупная зыбь. Волнение было не меньше 4-5 баллов, и нашим миноносцам приходилось несладко. В 6 часов 28 минут с того же бравого державшегося на траверзе Николая обнаружили справа по борту в 25-3 налекабельтовых мачты неизвестного корабля, догонявшего эскадру на сходящемся курсе. Стараясь остаться незамеченным, миноносец довернул чуть влево, сообщив о контакте. Немедленно с флагмана последовал приказ Иессину взять на 6 румбов вправо и, увеличив ход до полного, догнать и атаковать обнаруженный корабль с юго-востока, Мономаху подстать от эсминцев и, повернув вправо, следовать со вторым отрядом крейсеров. Уралу было приказано забивать эфир максимальной искрой и подойти на левый траверс Суворова. Одновременно к Добротворскому послали миноносец с сообщением об обнаруженном разведчике и приказом усилить наблюдение, особенно на флангах, растянув цепь его крейсеров до 4 миль в ширину. Неизвестный корабль, между тем, приблизился к линии дозоров уже почти на 2 мили и был обнаружен также с бодрого, с которого его опознали как крейсер третьего ранга Идзуми в 3000 тонн водоизмещения. Чтобы избежать обнаружения, наши миноносцы приблизились к главным силам уже на 8-1 налекабельтовых, уйдя больше чем на милю влево с дозорной линии и держась на пределе видимости от японца. С броненосцев японский крейсер пока не был виден, скрываясь в тумане где-то справа, но все башни на эскадре уже были развернуты на правый борт и водили жалами орудий по горизонту в поисках цели. Со всех кораблей бинокли и зрительные трубы вглядывались в туман, но ничего не могли рассмотреть, кроме скачущих на волнах наших миноносцев. Нас, похоже, пока не видели. По крайней мере, японец ничем это не выдавал и шел прежним курсом, не меняя скорости, о чем постоянно докладывали семафором с миноносцев. Вдруг откуда-то справа из тумана докатился грохот залпов и почти сразу за ними разрывы снарядов, гораздо громче и ближе. Затем частая отдаленная стрельба и близкий, должно быть ответный, нестройный залп, почти потонувший в разрывах. В 6 часов 39 минут наши миноносцы резко шарахнулись к колонне броненосцев, а за ними из дымки выскочил вражеский крейсер, окруженный всплесками со всех сторон и уже имевший пожар в корме. Сейчас японец оказался прямо на траверзе Николая I всего в 22-2 кабельтовых в полосе хорошей видимости. Видимо, пытаясь уклониться от атаки крейсеров Иессина, он вышел прямо на середину русской колонны. Обнаружив у себя по курсу наши главные силы, Идзуми взял резко вправо, чтобы снова нырнуть в туман, но был тут же накрыт залпом с Николая и получил минимум 2 прямых попадания тяжелыми снарядами. В этот момент расстояние до него по дальномеру было 1-5 кабельтовых, почти прямая наводка. Старый крейсер, практически не имевший никакой брони, кроме тонкой стальной бронепалубы, сразу густо запарил из второй трубы и вентиляционных труб и стал быстро терять ход. В ту же секунду все русские корабли окутались дымами выстрелов, стреляя даже через головы своих миноносцев, спешащих поскорее убраться с линии огня. Вся наша колонна с бешеным азартом лупила из всех калибров, выпуская с каждым снарядом так долго копившийся страх, обиду и невыносимо тягостное ожидание боя и смерти, изматывающие нервы постоянное ощущение опасности. При этом ни о какой корректировке просто не могло быть и речи. Попадали, естественно, далеко не все, но и того, что уложилось в цель, хватало с избытком, благо дистанция была небольшая. Вражеский крейсер почти целиком скрылся за всплесками от близких недолетов. За стеной поднятой воды сверкали тусклые разрывы прямых попаданий, рухнула срубленная снарядом грот мачта, и почти сразу повалилась сбитая первая труба, тут же получившая еще одно или два попадания вдогонку и кувырком полетевшая за борт. Что-то здорово рвануло у кормового мостика, и пожар на корме вспыхнул еще ярче. Идзуми весь заволокло дымом от разрывов наших снарядов и взрывающихся собственных боеприпасов, уже поднятых на палубу для боя. Оказавшись под ураганным перекрестным огнем, он замолчал уже через две минуты, превратившись в горящую развалину. После приказа Суворова не кидать снарядов, задробили стрельбу и наши корабли, с палуб которых с изумлением разглядывали то, что они сотворили за считанные мгновения. Одно дело бить по щитам, и совсем другое – видеть, как твои снаряды рвут борта вражеского корабля. Все орудия и надстройки японца были разбиты или снесены за борт. Над раскуроченной палубой остались торчать лишь обломки ходового мостика, фок-мачта со сбитой стеньгой и многократно пробитая вторая дымовая труба, из которой все еще вырывались клубы белого пара. На месте первой трубы, прямо из палубы, к небу вставал столб жирного черного дыма из стопок котлов носовой кочегарки. Пожар на корме добрался уже до ростра и озарялся разрывами детонировавших от жары снарядов, приготовленных для стрельбы. Причем его никто даже не пытался тушить. Борта покрылись множеством пробоин. Идзуми на глазах садился носом и заваливался на левый борт. Людей сначала не было видно, но спустя минуту экипаж показался на палубе и тут же начал прыгать за борт. Казалось даже странным, что после такого их еще осталось так много. Урал прекратил ставить помехи, а Белый Орел получил приказ подобрать спасшихся и передать уцелевших офицеров на флагман. Из тумана, позади тонущего крейсера, показались корабли и Истина и Мономах, спешившие занять положенные им места. Незамедлительно на фалах головного русского броненосца взвился сигнал. Крейсера молодцы, хорошо сделано. И сразу следующий. Всем судам в главной колонне, повторно изучить инструкции по пристрелке. Истерику прекратить. В почти полной тишине корабли российского Тихоокеанского флота проходили мимо гибнущего Идзуми первого японского крейсера, потопленного артиллерией. Около 7 часов он перевернулся вверх килем через левый борт и быстро затонул, носом вперед, высоко задрав корму с переложенным право на борт рулем. И тут же по всем палубам русских кораблей раскатилось громогласное «Ура!». Все поздравляли друг друга с почином. Высочайшее нервное напряжение последних дней сменилось ощущением уверенности в себе и своих силах изменить все здесь и сейчас. Каждый чувствовал, что теперь все будет по-другому, не как раньше. Теперь мы пришли. Глава 2. Уже совсем рассвело, и по приказу адмирала фланговые дозоры отодвинули на 3 мили дальность гарантированного чтения сигналов при такой видимости. Через связного безупречного передали на крейсера разведки приказ отодвинуться еще на 2 мили вперед и строжайший запрет на использование радио для передачи сообщений без крайней необходимости. Японский радиообмен становился все интенсивнее. Минерам иногда удавалось определить направление на вражеский передатчик, оказывавшийся порой за кормой у эскадры. Эскадру окружали, искали, но пока не видели. Совершенно точно, что Идзуми не успел ничего передать, так как помехи начали ставить заблаговременно, но все время прерывать японские передачи было тоже нельзя. Рано или поздно им удастся определить пеленг на источник помех, что раскроет местонахождение эскадры. Оставалось надеяться на зоркость сигнальщиков да на удачу. 8:00 на русских кораблях поднялись тенговые флаги, по случаю высокоторжественного дня коронования их императорских величеств. Командам было разрешено завтракать посменно и выдана винная порция. Радовались удачному началу дня, свежей волне, затруднявшей действия японским малым миноносцам, которыми, скорее всего, были густо напичканы прибрежные шхеры корейского побережья, а также неважной видимости, наверняка вынудившей того усилить дозорные линии за счет сил флота. Для усиления разведки решено было отправить первый минный отряд к бронепалубным крейсерам, развернув их попарно на флангах завесы, а в дозоре на траверзах броненосцев оставить второй отряд эсминцев и князей. Едва успели исполнить это распоряжение, как вставшие на левом фланге крейсеров «Блестящий» и «Буйный» обнаружили из своих вороньих гнезд на мачтах подозрительные дымы, приближающиеся с севера, вскоре опознанные как четыре крейсера на южном курсе. Их ход был определен в 10 узлов, и сейчас они находились прямо на траверзе крайнего левого в разведывательном отряде «Буйного». На часах было 9:30. Получив доклад об обнаруженных дымах, Добротворский тут же передал это на эскадру, а после предварительной идентификации обнаруженных кораблей немедленно начал действовать. Считая, что его отряд еще не виден противнику, он приказал всем подчиненным ему кораблям резко взять вправо, ложась на восточный курс, и дать максимальный ход, чтобы пропустить японцев к нашим главным силам. Затем планировалось развернуться и отрезать японцам пути отхода на восток и север. Разгоняя свои крейсера на новом курсе и собирая их из цепи в плотный строй, Добротворский сообщил адмиралу о своих намерениях и получил добро. Пока «Блестящий» и «Буйный» продолжали наблюдение за противником, два эсминца первого отряда, бывшие на правом фланге разведки, старались держаться за крейсерами, забиравшими понемногу к норду, но на волне теряли скорость и отстали. После получения доклада от Добротворского Рожественский решил напасть на обнаруженные крейсера всеми своими силами, сразу после того, как они станут видны с броненосцев. Дозорным эсминцам и Уралу с левого борта было приказано перейти на другую сторону колонны и держаться вне перелетов, а замыкающим броненосным крейсерам и Дмитрию Донскому лечь на норд-вест и, идя на максимально возможной скорости, отрезать японцам путь на запад. Броненосная колонна готовилась дать самый полный ход, чтобы атаковать японцев в лоб, как только будет приказ. Все распоряжения выполнялись незамедлительно и без лишней суеты. Крейсера начали охват, а броненосцы пока шли тем же курсом, начав набирать скорость, как только наблюдатели с верхушек мачт увидели дымы с левого борта. В 9:58 сигнальщики с мостика Суворова разглядели чуть впереди своего траверза сначала мачты, а потом и едва различимые в тумане силуэты вражеских кораблей, до которых было примерно 5-5 кабельтовых. Передатчик на Урале начал забивать все радиопередачи, а броненосцы круто повернули вправо, все вдруг грузно кренясь на циркуляции. Тяжелые корабли теряли скорость от резкой перекладки руля, но, едва ложась на новый курс, начинали снова разгоняться, давая максимальные обороты на винты и набирая потерянные узлы. Эскадра шла в атаку в полной тишине, в строе уступа, со стеньговыми флагами на мачтах. На флагманских кораблях отрядов развивались адмиральские флаги, и это все еще кроме боевых андреевских стягов на каждом корабле. Зрелище было завораживающе величественным и грозным.